Эпилог. И потом. 21 июня 1954 года, незадолго до наступления полуночи, Виктор Степанович Скадовский вышел из своей квартиры для того, чтобы встретиться с одним человеком. Жена Виктора Степановича не хотела, чтобы муж уходил. «Что за странная встреча в такое неурочное время?» — спрашивала она. Виктор сказал жене, чтобы она не волновалась и не устраивала из этого трагедию. Он вышел из дома, прошел до Садового кольца и сел на автобус. Входя в автобус, он порадовался тому, что водитель и редкие пассажиры не обращают на него никакого внимания. Да, действительно, жене Виктора не очень понравилось то, что у мужа была назначена такая поздняя встреча. Но если бы она знала цель этой встречи, она бы точно не выпустила мужа на улицу. Если бы Виктор рассказал ей, зачем он идет на эту встречу и что собирается сделать, то не смог бы ей объяснить, почему согласился на одну очень странную просьбу. Он и сам не знал, почему он согласился. Он согласился не только из-за Софьи. Вне всякого сомнения, он чувствовал гордость от того, что она стала хорошей пианисткой. Он понимал, что в успехах, которых она достигла, есть доля его труда. Но в тот момент Виктор уже не мечтал о том, что он может помочь молодой и многообещающей пианистке. Он и сам не мог объяснить, почему согласился на ту встречу, на которую ехал в столь поздний час. После того, как он начал учить Софью музыке, в нем проснулось желание вернуться в классическую музыку и начать работать в камерном оркестре. И за то, что в нем снова проснулось желание заниматься классической музыкой, Виктор должен был благодарить не только Софью, но и графа Ростова. Стоит отметить, что Виктор испытывал чувство огромного уважения и преданности по отношению к графу. Он даже не мог объяснить, чем именно были обоснованы эти чувства. Он не мог объяснить этого себе, а тем более своей жене. Дирижер согласился на встречу с Ростовым, а также на то, чтобы выполнить и другую его просьбу, потому что считал действия графа правильными. Виктор был убежден в правильности действий графа, и ощущение того, что он ему помогает, наполняло душу Виктора чувством огромного удовлетворения. Выйдя из автобуса, он вошел в здание бывшего Петербургского вокзала, нашел буфет, сел за столик и начал ждать. Виктор занял место в углу и наблюдал, как по залу медленно ходил и играл баянист. В буфет вошел граф, одетый в длинный американский плащ и серую широкополую шляпу. Ростов увидел Виктора, снял со спины рюкзак, плащ и шляпу, после чего присел к нему за столик. Когда к ним подошла официантка, граф заказал чашку кофе. Едва официантка отошла, Ростов положил на стол небольшую книгу в красном переплете и подвинул ее в сторону Виктора. «Я очень благодарен вам за то, что вы делаете», — произнес граф. «Не стоит благодарности, ваше сиятельство». «Виктор, пожалуйста, не надо меня так называть. Зовите меня просто Александром». Дирижер хотел спросить графа о том, получил ли он информацию о Софье, но в этот момент в противоположной стороне кафе началась потасовка. Сцепились два корабейника, продававшие мороженое и фрукты. Их спор касался, скорее всего, территории, на которой каждый из них имел право работать. Час был поздний, товаров у торговцев было уже мало, поэтому их спор мог показаться малообоснованным. Однако для каждого из разносчиков вопрос территории, на которой он может работать, является одним из самых важных. Первый сказал что-то грубое второму, а тот, недолго думая, ударил конкурента по лицу. Потекла кровь из разбитой губы, содержимое лотков упало на пол, и обиженный разносчик тут же дал сдачи. Сидевшие в буфете люди замолкли и с утомленным видом наблюдали за потасовкой. Продавец вышел из-за прилавка, схватил противников за воротники и выкинул на улицу. Несколько секунд посетители буфета молчали и смотрели в окно на двух сидевших на тротуаре разносчиков. Потом баянист, который перестал играть во время потасовки, снова заиграл веселую мелодию, видимо, в надежде восстановить в зале спокойствие, порядок и хорошее настроение. Виктор сделал глоток кофе. Граф с интересом рассматривал баяниста. «Скажите, Виктор, — спросил граф, — а вы видели фильм «Касабланка»?» «Нет, не видел», — удивленно ответил Виктор. «Чудесная картина», — заметил граф. «Стоит ее посмотреть». Ростов рассказал Виктору о своем друге Осипе, а также о том, что вместе с ним он недавно вновь посмотрел эту картину. Граф описал сцену из фильма, в которой мелкого жулика уводила полиция, а американец, владелец салуна, уверял посетителей заведения, что все в порядке, и просил музыкантов что-нибудь сыграть. «Моему другу очень понравилась эта сцена», — объяснил граф. «Он воспринял то, что владелец салуна попросил пианиста сыграть что-нибудь, как доказательство того, что нам совершенно безразлична судьба других людей. Однако, возможно, это совсем не так». Следующим утром, в половине одиннадцатого, в Метрополь прибыли два офицера КГБ с целью допросить старшего официанта Ростова. Офицеры не сообщили сотрудникам отеля, по какому именно вопросу они хотели бы видеть Ростова. Коридорный отвел офицеров на шестой этаж в комнату графа, где Ростова не оказалось. Его не смогли найти ни в парикмахерском салоне, ни в ресторане на первом этаже, ни в кресле возле кадок с пальмами в фойе отеля. Представители органов госбезопасности опросили коллег графа, метрдотеля Андрея Дюраса и шеф-повара Эмиля Жуковского, и те сказали, что в последний раз видели графа прошлым вечером. Офицеры хотели поговорить и с управляющим отелем, но не смогли его найти, так как он еще не появился на своем рабочем месте, что незамедлительно было отмечено сотрудниками органов для занесения этой информации в личное дело управляющего. К часу дня в отель прибыл отряд из органов для проведения обыска. В 2 часа дня командир этого отряда подошел к стойке консьержа Василия, который в тот момент заказывал по телефону билеты в театр для гостей отеля. «Вы знаете, где находится Александр Ростов?» — спросил консьержа офицер. «Понятия не имею», — ответил Василий. После того, как стало известно об исчезновении Ростова и управляющего Леплевского, в 2:15 дня шеф-повар и метрдотель начали планерку в кабинете Эмиля. Андрей и Эмиль рассуждали о том, куда мог деться Ростов. Если говорить на чистоту, их совершенно не интересовала судьба управляющего отелем. Два члена триумвирата, по лицам и поведению КГБшников, поняли, что те не могут найти графа. Это их радовало. Однако оставался нерешенным один важный вопрос. Куда же все-таки делся граф? Потом среди персонала отеля стали распространяться любопытные слухи. Сотрудников органов госбезопасности специально обучают вести себя так, чтобы не выдать своих мыслей выражением лица, тоном голоса, жестами и поведением в целом. Тем не менее, работники отеля начали перешептываться о том, что прошлой ночью в Париже исчезла и Софья. «Неужели такое возможно?» — риторически вопрошал Андрей, имея в виду одновременное исчезновение и графа, и Софьи. В 2:25 дня настроение шеф-повара было еще глубоко пессимистичным, поэтому он ответил: «Конечно, невозможно». После этого друзья начали горячо обсуждать вопрос о том, что в жизни возможно, невозможно и допустимо. Их спор был прерван стуком в дверь. «Входите», — громко произнес Эмиль, ожидая увидеть Илью с поварешкой или какого-нибудь другого своего подчиненного. Однако в дверь вошел не работник по кухне, а сотрудник отеля, ответственный за доставку и прием корреспонденции. Шеф-повар и метрдотель молча уставились на мужчину. «Вы шеф-повар Жуковский и метрдотель Дюрас?» — спросил он. «А кто же еще?» — воскликнул Эмиль. «Ты что, не знал?» Не говоря ни слова, служащий передал им 2 из 5 конвертов, которые граф предыдущей ночью оставил в ящике для отправки корреспонденции. Заметим, что до этого служащий уже отнес 3 остальных конверта консьержу, бармену и главной швее. Служащий отдела корреспонденции относился к своей работе как профессионал и нисколько не заинтересовался содержанием этих конвертов, хотя они оказались достаточно тяжелыми. Служащий не стал ждать, пока товарищи откроют конверты, потому что у него было много работы. После исчезновения служащего Эмиль и Андрей с интересом посмотрели на свои конверты. Они обратили внимание на то, что адрес на конверте был написан красивым, размашистым и хорошо знакомым почерком. Внутри конвертов оказались письма с уверениями в крепкой дружбе, а также в том, что граф никогда не забудет ту ночь, когда они вместе ели буйабес. В конце каждого из писем стояла приписка с просьбой принять небольшой подарок в знак вечной дружбы. А этим подарком оказались золотые монеты, по 4 каждому. Эмиль и Андрей одновременно вскрыли конверты, одновременно прочитали письма и одновременно положили их на стол. «Значит, все это правда», — воскликнул Эмиль. Андрей был человеком воспитанным, поэтому сдержался и не ответил ему. «Я же тебе говорил». Метрдотель только улыбнулся и произнес. «Судя по всему, да». Когда Эмиль пришел в себя от всех этих приятных сюрпризов, 4 золотые монеты и нашедшийся старый друг, который бесследно исчез в неизвестном направлении, он сокрушенно покачал головой. «В чем дело?» — спросил его Андрей. «Александр исчез. У тебя тремор рук. Что же со мной будет?» — спросил он. Андрей улыбнулся. «Тремор рук, говоришь? Друг мой, с руками все в полном порядке». И чтобы это доказать, Андрей начал стремительно жонглировать 4 золотыми монетами. В тот же день, в 5 пополудни, в кремлевском кабинете с видом на Александровский сад сидел высокопоставленный работник госбезопасности. Он сидел за рабочим столом и читал личное дело. Одет этот человек был в серый костюм, ему было уже за 60, и волосы на его голове заметно поредели. Единственной отличительной чертой этого человека был шрам над левым ухом, по расположению которого можно было предположить, что кто-то пытался проломить ему череп чем-то тяжелым и, по всей вероятности, острым, возможно, саблей, штыком, а может быть и просто прикладом винтовки. В дверь кабинета постучали. «Войдите», — громко произнес мужчина. Вошел молодой человек в рубашке с галстуком и с толстой папкой под мышкой. «Да», — адресовал хозяин кабинета вопрос своему подчиненному, не поднимая глаз. «Товарищ генерал, из Парижа поступило сообщение, что студентка консерватории исчезла ночью после концерта». Человек оторвал взгляд от документов и посмотрел на подчиненного. «Студентка Московской консерватории?» «Так точно, товарищ генерал». «Как ее имя?» Молодой человек открыл пухлое личное дело. «Зовут ее Софья, и проживает она в отеле «Метрополь». Воспитал ее некий Александр Ростов, один из бывших, который находится в отеле под домашним арестом. Сложно сказать что-либо о ее родителях». «Ясно. Ростова допросили?» «В этом ты проблема, товарищ генерал. Мы не можем его найти. Отель обыскали, сотрудников опросили, и они говорят, что в последний раз видели Ростова вчера вечером. Во время второго, более тщательного обыска, нашли управляющего отелем, который был заперт в подвале». «Речь идет о товарище Леплевском?» «Так точно. Он говорит, что раскрыл план побега девушки и собирался звонить в КГБ, когда Ростов, угрожая ему оружием, запер его в подвале». «Угрожал оружием?» «Так точно, товарищ генерал». «А где Ростов взял оружие?» «Оказалось, что у него была пара очень старых дуэльных пистолетов, и он был готов их использовать». «Ростов выстрелил в портрет Сталина на стене в кабинете управляющего». «Выстрелил в портрет Сталина? Отчаянный парень». «Так точно, товарищ генерал. Если позволите, добавлю, что еще и очень хитрый. 2 назад он украл у гостя отеля финский паспорт и финскую валюту. Вечером из гардероба отеля исчезли шляпа и плащ, принадлежавшие американскому журналисту. Сегодня днем послали следователи на Ленинградский вокзал, и им удалось установить, что человек в похожем плаще и шляпе сел вчера ночью в поезд до Хельсинки. Шляпу, плащ и путеводитель по Финляндии с вырванными из него картами нашли в туалете на станции Выборг, где поезд останавливается перед границей с Финляндией. Судя по всему, Ростов не стал рисковать прохождением паспортного контроля на границе и вышел в Выборге. Планировал пересечь границу пешком. Мы предупредили пограничников, но вполне возможно, что он ее уже перешел. Понятно. Осип взял папку, которую принес его подчиненный, и положил на стол. А почему вы решили, что исчезновение финского паспорта имеет какое-либо отношение к Ростову? Информация от Леплевского, товарищ генерал. Конкретнее. Ростов отвел Леплевского в подвал, и тот увидел, что граф взял путеводитель по Финляндии из оставленных гостями книг. Учитывая то, что ранее был украден финский паспорт, мы тут же выслали бригаду на Ленинградский вокзал. Молодцы, — похвалил Осип. Товарищ генерал, я одного не могу понять. Чего? Почему Ростов не застрелил Леплевского? Это же совершенно очевидно, — ответил генерал. Он не застрелил Леплевского, потому что тот не аристократ. Простите, не понял. Не имеет значения. Генерал отбил барабанную дробь пальцами по папке. Его подчиненный задержался в дверях. Что-нибудь еще? Никак нет. Что прикажете делать по поводу Ростова? Осип подумал, откинулся на спинку кресла и с чуть заметной улыбкой произнес: «Задержать и опросить всех подозреваемых». Как читатель, вероятно, догадался, именно Виктор Степанович оставил в туалете на вокзале города Выборга шляпу, плащ и путеводитель. Через час после того, как Виктор Степанович попрощался с графом, он сел на поезд, отправлявшийся в Хельсинки. Одет он был в широкополую шляпу и плащ американского корреспондента. Виктор Степанович вышел в Выборге, вырвал из путеводителя Байдекер карты Финляндии и оставил путеводитель, шляпу и плащ на подоконнике в туалете вокзала. Потом он сел в первый же поезд до Москвы. «Касабланку» Виктор смог посмотреть лишь через год после того, как об этом фильме рассказал ему граф. Виктор помнил то, что Ростов рассказывал ему в буфете вокзала о сцене, в которой полиция уводила Угарте из заведения Рика, и что после этого произошло. Виктор смотрел, как Рик на экране проигнорировал просьбу Угарте о помощи и как полиция схватила жулика. Потом, когда Рик шел сквозь толпу взволнованных людей по залу к пианисту, Виктор отметил одну любопытную деталь. Проходя мимо столика, за которым сидели клиенты, Рик быстрым движением руки поднял и поставил на ножку упавший во время потасовки бокал. «Вот это интересно», — мелькнула у Виктора мысль. «Очень занятно», — продолжал думать Виктор. «Идет война. Город Касабланка находится на дальних границах театра военных действий. В принадлежащем Рику кафе «Американ» собираются люди, чтобы хотя бы на время забыть о войне. Они играют в карты, пьют и слушают музыку. Люди собираются в кафе, чтобы строить планы, утешать друг друга и, конечно, помогать друг другу не терять надежды. Рик — владелец кафе и человек, находящийся в самом центре жизни этого заведения. Друг графа заметил, что Рик очень спокойно отреагировал на арест Угарте, хладнокровно приказал оркестру играть дальше, что можно было расценить так, словно ему была безразлична судьба всех остальных людей. Но при этом он заботливо поднял и аккуратно поставил на стол упавший бокал, что говорило о том, что ему хотелось, чтобы мир стал лучше, и в нем царили порядок и спокойствие. В конце июня 1954 года высокий человек приблизительно 60-летнего возраста стоял в высокой траве рядом с аллеей старых яблоневых деревьев где-то в бывшей Нижегородской губернии. В 1954 году эта территория относилась к Горьковской области. На его подбородке и щеках были щетина, ботинки были в грязи, а на спине висел рюкзак. Казалось, что этот человек путешествовал уже много дней, однако он не выглядел уставшим. Он некоторое время постоял под яблонями, а потом двинулся вперед и дошел до заросшей травой дороги, по которой уже давно никто не ездил. Человек грустно улыбнулся, и ему показалось, что кто-то с небес спросил его: «Куда ты идешь?» Человек услышал шорох ветвей, остановился, посмотрел на кроны деревьев и увидел, что с яблони спрыгнул мальчик лет 10. «Тебя на дереве совсем не было видно. Здорово ты замаскировался», — сказал мальчику мужчина. Мальчик улыбнулся, довольный сделанным ему комплиментом. «И меня тоже не видно», — раздался детский голос из гущи ветвей. Путешественник посмотрел вверх и увидел девочку, которой на вид было 7 или 8 лет. «Совсем не видно», — согласился путешественник. «Тебе помочь слезть?» «Не надо», — ответила девочка, но спрыгнула вниз прямо на руки путешественнику. Когда девочка встала рядом с мальчиком, путешественник понял, что перед ним брат и сестра. «Мы пираты», — объяснил мальчик, глядя куда-то вдаль. «Я это заметил», — ответил мужчина. «А ты идешь в усадьбу?» — спросил путешественника девочка. «Туда уже никто не ходит», — предупредил его мальчик. «А где эта усадьба?» — поинтересовался путешественник. «Мы тебе покажем». Мальчик с девочкой повели путешественника по старой и заросшей травой дороге, изгибавшейся длинной ленивой дугой. Они шли минут 10, а потом путешественник понял, почему он издалека не увидел усадьбы. Ее просто не было. Она сгорела дотла много лет назад. На заросшем бурьяном пепелище виднелись две больших печных трубы. «Мудрые люди советуют никогда не возвращаться в места, которые были вам дороги, но в которых вы давно не бывали. История дает нам достаточно убедительных примеров того, что в одну реку нельзя войти дважды, и не стоит возвращаться туда, где мы не были долгое время. Возьмем, например, Одиссея. Он много лет странствовал, пережил множество невзгод и самые разные опасности и вернулся домой в Итаку только для того, чтобы через несколько лет снова отправиться в путешествие. Робинзон Крузо мечтал вернуться с необитаемого острова в Англию, но через несколько лет покинул родину, чтобы вновь оказаться на острове, где так страстно молил судьбу о спасении. Почему эти люди, мечтавшие вернуться на родину, так быстро покинули свой дом? На этот вопрос ответить непросто. Возможно, они вернулись потому, что новые реальности на родине не соответствовали их ожиданиям и воспоминаниям о том, как все было раньше. Может быть, им показалось, что родные края уже менее живописны, чем раньше. Может, местное вино или сидр показались им не такими вкусными. Старые дома исчезли, и на их месте возникли новые. Появилась новая мода, и пришли новые развлечения. Раньше человеку могло казаться, что он живет в центре своей маленькой вселенной, но, вернувшись домой, он вдруг понимает, что его никто не узнает и никто не помнит. Поэтому мудрый человек старается как можно дальше держаться от тех мест, в которых вырос. Однако далеко не все внемлют этому мудрому совету. Точно так же, как не существует двух одинаковых по вкусу бутылок вина разных урожаев, так и люди отличаются друг от друга, потому что или родились с разрывом в год, или появились на свет в соседних селениях. Путешественник созерцал пепелище усадьбы с такой же грустной улыбкой, с какой он смотрел на заросшую дорогу, ведущую к развалинам. Этот путешественник смог вернуться и не очень расстроился от увиденного, ибо догадывался, что на родине многое изменилось. Он пожелал пиратам всего доброго и пошел в деревню, расположенную в нескольких километрах от усадьбы. Проходя по знакомым местам, путешественник замечал, что многие строения, которые он помнил, исчезли, но эти изменения его не опечалили. Он обрадовался, когда увидел и узнал старый постоялый двор на окраине деревни. Наклонив голову, чтобы не задеть низкий косяк двери, он вошел внутрь и снял со спины рюкзак. К нему подошла хозяйка постоялого двора и, вытирая руки о фартук, спросила, не желает ли он снять комнату. Путешественник ответил, что ему нужна комната, но сначала он хотел бы поесть. Владелица постоялого двора показала ему на дверь, расположенного рядом трактира. Путешественник снова наклонил голову, чтобы не удариться о низкий дверной косяк, и вошел в трактир. В тот час за простыми деревянными столами в помещении сидели всего несколько человек, которые ели щи и пили водку. Он дружелюбно кивнул тем, кто удосужился поднять голову и посмотреть на него, и прошел в комнату, расположенную за большой русской печью. Там, в углу, за столиком на двоих, его ждала худощавая женщина с тронутыми сединой волосами. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.